Глава 14. Как страхи мешают общению и как из этого выйти. Обычно у каждого человека, который боится общаться с людьми и открываться в общении, есть какой-то страх или сомнение, которое сидит глубоко внутри и не позволяет ему свободно и открыто общаться с людьми. Обычно эти страхи бывают неосознанными. Они живут где-то глубоко внутри, в глубинах подсознания, и умом не отслеживаются и не осознаются. Просто почему-то мы закрываемся и сливаемся от общения, часто сознательно, не понимая, почему так происходит. Очень важно разобрать и понять, что происходит с тобой, почему я боюсь общаться с людьми. Вот типичные примеры страхов, живущих внутри. 1. Страх самовыражения. 2. Страх показаться странным, неправильным, не таким, как все. 3. Страх, что не поймут или неправильно поймут. 4. Страх, что осудят, будут сплетничать, злословить. 5. Страх агрессии и нападений. 6. Страх быть собой. 7. Неуверенность в себе. Не уверен, что будешь казаться достаточно умным, компетентным, крутым, адекватным и так далее. 8. Сомнения в себе и собеседнике. И другое. Таких разновидностей страхов может быть огромное количество. Что же делать, если вы поняли, что внутри вас живет своей жизнью какой-то маленький страх, который на практике является большой проблемой в общении и самовыражении? Страх очень сложно анализировать изнутри. Дело в том, что наше подсознание считает, что страх нам для чего-то нужен, что он от чего-то нас защищает и несет в себе полезную функцию. Поэтому часто подсознание всячески сопротивляется работе со страхами. У меня бывает такое, что когда мне предлагают поработать со страхами, мне становится неудобно. Сразу надо куда-то выйти, хочется есть, пить, в туалет. Сразу вспоминаю про какие-то срочные дела. Таким образом, подсознание отводит нас от анализа и работы со страхами. При этом я понимаю, что мне важно разобраться и понять себя. Чего я боюсь? Важно вывести свой страх на сознательный уровень, а также понять, действительно ли страх защищает меня и помогает мне, или он скорее надуманный и больше мешает, чем помогает. А заодно и разобраться, что можно сделать, чтобы общение было безопасным и все было хорошо. Чтобы проанализировать и разобраться в этом во всем, лучше делать это как бы смотря на себя со стороны. Таким образом, мы не копаемся в себе и не тревожим подсознание, а как бы просто наблюдаем себя со стороны. Практика «Взгляд со стороны». Представьте, что смотрите телевизор, и по нему идет фильм о вашей жизни, что видите себя со стороны. Рассмотрите себя во всех подробностях. Спросите себя, глядя на себя со стороны. 1. Что происходит с этим человеком? 2. Что мешает ему в общении? 3. Чего он боится? 4. Что может быть самое худшее в общении с ним? 5. Был ли у него уже негативный опыт в общении? 6. Как нужно было строить общение тогда, чтобы все было хорошо? 7. Как другие люди строят общение в подобных ситуациях, у которых все хорошо в общении? 8. Как строят общение люди, которые не боятся общаться и у которых в общении все хорошо? 9. Как мне на будущее строить общение так, чтобы оно было всегда гармоничным и все было хорошо? Ответив на эти вопросы, вы найдете выход из своих страхов и поймете свой собственный путь к гармоничному общению с людьми. Если же вам сложно самому найти ответы на эти вопросы, можно обсудить их с каким-то очень мудрым человеком или обратиться за помощью к специалисту. Может быть и такое, что вроде вы разобрались во всем и все поняли умом и нашли для себя выход, но все равно по привычке продолжаете бояться общения уже без всяких на то разумных объяснений. В этом случае можно поделать дыхание для избавления от страхов и освобождения внутреннего пространства. Практика дыхания для избавления от страхов. Представьте, что перед вами горит газовая конфорка голубым пламенем. Вдыхайте воздух носом, а выдыхайте через рот. Губы сложите трубочкой и выдыхайте через рот все ваши страхи в голубое пламя. Вдох через нос, выдох страхов через рот в голубое пламя. Страхи полностью сгорают в голубом пламени. Повторяйте такое дыхание столько, сколько нужно, пока не почувствуете, что внутреннее пространство полностью освободилось от страхов, и вам стало легко и спокойно общаться. Практика замещения. Часть 1. Освобождение. Представьте, что собираете всю энергию страхов руками из вашего биополя, как мы выдергиваем нитки и собираем шерсть из шерстяного свитера. Представьте, что в макушке у вас находится пробка, как в бутылке от шампанского. Выньте эту пробку, откупорьте бутылку и выкиньте пробку. Затем через образовавшееся энергетическое отверстие в макушке поднимите вверх и выкиньте из себя все страхи, сомнения, неуверенность, которые мы только что собрали из биополя. Все, что вам мешало быть спокойным, счастливым и уверенно двигаться вперед. Представьте, как все это вылетает из вашей макушки вверх и рассыпается на мельчайшие частицы, на атомы, исчезает в общем поле вообще. Часть 2. Наполнение. Спросите себя, какой поток в космосе готов наполнить меня нужными мне сейчас положительными эмоциями уверенности в себе, доверия к жизни, покоя и гармонии. Мысленным взором просканируйте окружающее пространство. Послушайте, какой поток в пространстве откликнется. Интуитивно найдите тот поток, который готов дать вам нужные вам положительные энергии. Подойдите в то место в комнате, где находится этот поток. Поприветствуйте его. Раскройте руки и примите нужные вам энергии и качества из этого потока. Мир, гармонию, уверенность в себе и в своих силах. Доверие жизни, покой души и все, что считаете нужным сами. Постойте в этом потоке, поблаженствуйте в этих энергиях. Почувствуйте, как все освободившееся от страхов место в вашем организме полностью заполнилось новыми положительными энергиями. Почувствуйте, как каждая клеточка напитывается ими и блаженствует в них. Никуда не торопитесь и насыщайтесь нужными вам энергиями столько, сколько хочется, пока не почувствуете, что полностью насытились ими. Затем поблагодарите поток и выйдите из него. Для исцеления страхов можно также использовать все техники, приведенные в приложениях, и очищать страхи вихрем из себя и с окружения, и исправлять генетические модели, если вы отследили в себе, что страхи тянутся у вас с самого детства и были свойственны еще вашим родителям. Страхи можно выводить на бумагу и свои, и чужие. Также прекрасно работают со страхами методы трансформации и перепрограммирования. Все наши замечательные техники из приложений вам в помощь.